Глава десятая. Счастливый исход. Было 7 часов вечера, когда Беруева очнулась. Она раскрыла глаза и с удивлением обвела ими всю комнату. Комната знакомая, ее собственная спальня. У кровати стоял какой-то низенького роста пожилой господин в черном фраке и золотых очках, сквозь стекла которых внимательно глядели впалые умные глаза, устремленные на минутную стрелку карманных часов, что держал он в левой руке, тогда как правая щупала пульс пациентки. Ночной столик был заставлен несколькими пузырьками с разными медицинскими средствами, которые доктор, очевидно, привез с собою, на что указывала стоявшая тут же домашняя аптечка. «Что ж это, сон?» — с трудом проговорила больная. Доктор вздрогнул. «А, наконец-то подействовала, очнулась», — прошептал он. «Кто здесь?» — спросила Беруева. «Доктор», — отвечал господин в золотых очках, — «только успокойтесь. Бога ради, не говорите пока еще. Вот я вам дам сейчас успокоительного, тогда мы поболтаем». И с этими словами он налил в рюмку воды несколько капель из пузырька и с одобрительной улыбкой подал их пациентке. Прошло 10 минут после приема. Нормальное спокойствие понемногу возвращалось к больной. «Как же это я здесь?» — спросила она, припоминая и соображая что-то. «Ведь, кажется, я была...» «Да, вы были у генеральши фон Шпильца», — перебил ее доктор. «Я и привез вас оттуда в карете вместе с 2 людьми ее». «Бедная старушка, она ужасно перетрусила», — заметил он спокойной улыбкой. «Скажите, что же было со мной? Я ничего не помню», — проговорила она, приходя в нервную напряженность при смутном воспоминании случившегося. «Во-первых, успокойтесь, или вы повредите себе», — отвечал доктор. «А во-вторых, с вами был обморок, и довольно сильный, довольно продолжительный. Мне говорила генеральша», — продолжал он рассказывать, — «что она едва на 5 минут вышла из комнаты, как уж нашла вас без чувств. Ну, конечно, сейчас за мною, я ее домашний доктор. Долго ничего не могли сделать с вами, наконец заложили карету и перевезли вас домой. Вот и все пока». «Вы говорите, что она только на 5 минут уходила?» — переспросила больная. «Да, не более, а воротясь, нашла вас уже в обмороке», — подтвердил доктор. «Стало быть, это сон был», — прошептала она. «Какой сон?» «Не знаю, не помню, только страшный, ужасный сон». «Гм, странно. Какой же сон?» — глубокомысленно раздумывал доктор. «Вы хорошо ли его помните?» «Не помню, но знаю, что было что-то, наяву ли, во сне ли, только было». «Гм, вы не подвержены ли галлюцинациям или эпилепсии?» — медицински допрашивал он. Больная пожала плечами. «Не знаю, до сих пор, кажется, не была подвержена». «Ну, может быть, теперь вследствие каких-нибудь предрасполагающих причин все это возможно, но только если вы помните, что был какой-то сон, то это, наверное, галлюцинация», — с видом непогрешимого авторитета заключил доктор. «Сон, галлюцинация, слава богу», — успокоенно подумала Юлия Николаевна и попросила доктора кликнуть девушку, чтобы осведомиться про детей. Вошла Груша и вынула из кармана почтамскую повестку. «Почтальон приносил, надо быть с почты», — пояснила она, хотя это и без пояснения было совершенно ясно. Юлия Николаевна слабой рукою развернула бумагу и прочитала извещение о присылке на ее имя 1000 рублей серебром. «От мужа! Слава тебе, Господи!» — радостно проговорила она. «Теперь я совершенно спокойна. Однако 5-6 дней вы должны полежать в постели», — методически заметил доктор, убрав свою аптечку и берясь за шляпу. «Тут вот оставлены вам капли, которые вы попьете, а мы вас полечим, и вы встанете совсем здоровый», — продолжал он. «А пока, до завтра, прощайте». И низенький человек откланялся с докторски солидной любезностью, как подобает истинному сыну Эскулапа. «В морскую!» — крикнул он извозчику, выйдя за ворота, и покатил генеральши фон Шпильца. «Ну что вы скажете, господин Катцель?» — совершенно спокойно спросила его Амалия Потаповна. «О, вполне удачно! Могу поздравить с счастливым исходом», — сообщил самодовольный сын Эскулапа. «Она помнит?» «Немножко. Впрочем, благодаря мне убеждена, что все это сон, галлюцинация». «Очень хорошо, очень хорошо», — протянула генеральша с поощрительной улыбкою, словно кот, прищуривая глазки. «Ну-с», — решительно и настойчиво приступил меж тем герр Катцель, отдав короткий поклон за ее поощрение. Амалия Потаповна как нельзя лучше поняла значение этого выразительного «ну-с» и опустила руку в карман своего платья. «До свидания», — поклонилась она, подавая доктору кулак для потрясения, после которого тот ощутил в пальцах своих шелест государственной депозитки. Амалия Потаповна поклонилась снова и торопливой походкой стала удаляться из залы. Сын Эскулапа еще торопливее развернул врученную ему бумажку, оказалась радужная. «Эй, ваше превосходительство, пожалуйте-ка сюда!» — закричал он вдогонку. Генеральша вернулась, вытянув шею и лицо с любопытно серьезным выражением. «Это что такое?» — вопросил герр Катцель, приближая депозитку к ее физиономии. «Это? 100!» — отвечала она с таким наивно-невинным видом, который ясно говорил. «Что это, батюшка, как будто сам не видишь?» «А мне, полагаете, вы следует 100?» «Да, я думаю, 100». «А я полагаю, 300». «Зачем так?» — встрепенулась Амалия Потаповна. «А вот зачем!» — принялся он отчитывать по пальцам. 100 за составление тинктуры, 100 за подание медицинской помощи, да 100 за знакомство с вами, то есть мою всегдашнюю долю по старому условию». Генеральша поморщилась, вздохнула от глубины души и молча достала свое портмоне, из которого еще две радужные безвозвратно перешли в жилетный карман Эскулапа. «Вот теперь так, и я могу сказать «до свидания», — с улыбкой проговорил Катцель и, поправляя золотые очки, удалился из залы.